Глава 26. «Меня попросили дословно передать тебе следующее. Мы сожалеем, что так произошло. Это была частная инициатива отдельных наших игроков, они за это уже наказаны. Руководство клана приносит вам искренние извинения за их действия. Предлагаем продолжить наши отношения с чистого листа. Если извинений недостаточно, предложите разумную компенсацию, и вы ее получите при первой возможности. Даже если дальнейшие наши переговоры ни к чему не приведут, она все равно останется у вас. Мы хотим с вами дружить, а не враждовать. Это выгодно и для вас, и для нас. Мы понимаем, что в данный момент вы находитесь в затруднительной игровой ситуации, и, к сожалению, помочь в этом ничем не можем. Предлагаем встретиться в реале для более предметного обсуждения перспектив наших дальнейших отношений. Можно телефонный разговор, чат, любая другая форма контакта на ваше усмотрение. В случае согласия сообщите это нашему игроку или напишите в личку на форуме на нике нашего руководства, их можно найти в клановом разделе». «Долго зубрил послание?» – спросил Рос. «Я его набил в строку привата». «Приваты здесь не работают». «Работают, если между местными разговаривать. Я набил текст в свой приват, отправлять не стал, голосом зачитал, ничего не запоминал». «Понятно. Я что-то не припомню тебя. Ни одного джапа здесь не видел». «Их и не было. Меня через форум нашли и отписывался в той теме, где танк мясо раздают. Предложили принять в гильдию, если я свяжусь с тобой. Разговор наш я сейчас пишу в доказательство, что все передал. Надеюсь, без обид?» «Какие обиды? Понимаю, для отчетности». «Рос, я от себя ничего добавлять не буду. Что мне сказали, то и передал». «И как тебе сейчас? Джапы того стоят?» «Я нуб 84 уровня. Такому попасть в топ-клан нереально без немаленького взноса. Ты, получается, моя удача. Ну так как? Что-то будешь передавать через меня? Или сам свяжешься с ними?» «Ты видел тех игроков, которые перед тобой ко мне подходили?» «Да, они тоже не из последних кланов. Я так понимаю, предлагали похожее». «Ты прав». «Я им всем ответил примерно одинаково. Сыт по горло вашими кланами. И всеми другими кланами заодно. Просто отстаньте от меня. Не хочу ни с кем связываться». «Да тошноты не хочу. Я сам себе хозяин. И буду им оставаться. Эти слова можешь передать своим». Джаб кивнул. «Понял. Тогда еще один вопрос. Его просили задать на случай такого ответа, будто знали. Ты правда не собираешься вступать в какую-нибудь гильдию? По крайней мере, в ближайшее время. Просто надо точно знать. Вдруг тебя уже кто-то переманил». «Не собираюсь. И перестаньте так трястись надо мной. Не такие уж большие бонусы принесет мое пребывание в клане». «Хорошо, я передам. Слушай, лично для меня просьба. Я так понимаю, что с Рудой у вас все в порядке. Я бы купил кусков 300. Закрыть это проклятое задание. Вдруг что-то хорошее дадут. Да и время жалко терять. Заплачу реалом. Можно даже мимо игровой кассы. Только счет дай». Рос покачал головой. «С добычей мы завязали. Только для себя понемногу. Квесты местные выполняем, а не на время. Терять его нельзя». «Жаль. А на квест с вами можно? Я заплачу». «Тоже не выйдет. Длинную цепочку выполняем. По условию принимать игроков со стороны не можем. Должны втроем пойти». «Эх, ну тогда удачи тебе». «И тебе». «Если что-нибудь передадут еще, я подойду к тебе?» «Подходи». Джаб едва успел пару шагов сделать, как на Росан насела штучка. «Чего он хотел?» «Чего-чего. В гильдию звал. Намекал на разные блага великие». «К джапам?» «Ну да». «Круто! Они тут самые сильные!» «Тебя, думаю, тоже возьмут. И танго. Они коллекцию героев собирают, насколько я слышал». «Нет, Рос, я лучше с тобой буду. И танг, да?» Нордер кивнул, но при этом добавил. «От их клановых бонусов и нам перепадать будет. Особенно это актуально в свете предстоящего задания. Оно даже изначально невозможным было, а теперь и вовсе безумное». «Зато легендарное! За такие знаешь, как награждают?» Рос вклинился. «Я не знаю. Расскажи». «Ну, такие задания одиночные. Один раз выполнил, и второго раза ни у кого не будет. И награда тоже может быть уникальной. Я так думаю, что мне жутко крутую сумку дадут. Тебе, Рос, куб этот непонятный с каким-нибудь фокусом, а Тангу щит, с которым он станет супертанком!» Нордер вздохнул. «Погорячился я. Дадут щит всего лишь под уровень. Перерасту я его со временем. Лучше бы, как и ты, сумку выбрал. Она предмет вечный. Менять ее нет смысла, если хорошая». «Да ладно, продашь, когда перерастешь. Да и кроме щита что-то дать должны. Слышала про одного мальчика, так он получил полный сет за легендарный квест». «Врут», — категорично заявил Танк. «Может и нет. Откуда знаешь?» «Сколько я историй слышал про полные сеты, ты не представляешь. Если всем верить, то у каждого должно быть минимум по 3 комплекта. А на деле один комплект – большая редкость». «Так мы идем или что?» «Сольемся». «Ты и до этого так говорил, но прошли». «Это потому, что червяка без нас прибили. А он, по идее, был сильнее всех. Вот и подумай над тем, что его убили те ребятки, к которым мы должны отправиться. И не факт, что туда сам босс приходил. Может, его свита справилась. Скелеты, которых мы видели, на такое не способны. Значит, могут встретиться гадины куда опаснее. Про костяного повелителя забытой гробницы известно, что он восставший древний маг. Знаешь, что такое магический босс? Это страшный кошмар для любого танка. У нас ведь магической защиты куда меньше, чем физической». «Ты же получил свою экипировку назад». «Штучка, я одет немногим лучше тебя. Не видел смысла разоряться на таком уровне. Рос у нас вообще чуть ли не голый. Ух, и больно нам там будет». Рос поднял руку. «Танком буду я. С ума сошел?» «Как сказать? В данный момент у меня 1209 очков первичных характеристик». «Сколько?» – охнула штучка. «Именно столько? Завтра я могу все их перевести в свободные. Предположим, 300-400 кину в стойкость, плюс столько же в выносливость и защиту. По пути буду создавать предметы, выбирая те, что с подходящими бонусами. Еще у меня есть разные бонусы к сопротивлению и защите от разных школ магии. Получится из меня танк, способный держать магические удары?» «Да», — согласился Нордер. «Что-то в твоем предложении есть. Мне по очкам до тебя далеко, не смогу так. Но учти, что у тебя станет меньше интеллекта, значит, будешь гораздо чаще промахиваться умениями контроля, а это очень неприятно. Обвешаюсь вещицами с бонусами, зачарую их по полной, так что не слишком много потеряю. Надо будет только по пути побить мобов побольше, только не скелетов или другую нежить, из них не падают кристаллы души». «Хорошо, если других идей нет, предлагаю спускаться. Найдем подходящее местечко, будем стуком кирок привлекать мобов, а штучка тем временем отдохнет от игры». «Что ты все время меня в реал гонишь?» «Девочка, мне просто больно на тебя смотреть. Даже с самой лучшей капсулой пропадать днями в игре неправильно, тем более в таком прекрасном возрасте. А уж с твоим подключением это преступление. Так что живи и радуйся жизни, а не чахни тут». «На себя посмотри, сам живешь тут. Ой, Танг, извини, пожалуйста, я не хотела тебя задеть». «Ничего, я на тебя не обижаюсь. Да и все верно сказала. Ну, так что, идем?» «Пойдем не раньше, чем Агитрик выделит нам эликсиры. Так и вижу по его роже, что Гэт хочет сделать вид, будто забыл о них. Хрен ему!»